10 сентября. Это были крики рождения нового 46-летнего смертного. Теперь Холл вступил в период, когда он начал довольно быстро изучать свои новые перспективы в жизни. Они разошлись с Джун примерно на полгода, но в конце концов решили попытаться начать сначала с помощью программы семейного консультирования. Холл решил сократить свою деятельность и сосредоточиться на психотерапевтической практике, где он все больше сталкивался с субъективными переживаниями, которые научился ценить на своем собственном опыте. Наконец, наступил день, который, как мы оба знали, должен был наступить. «Но, Джим, я собираюсь перестать ходить сюда и доставлять вам столько хлопот». И я собираюсь проститься с вами, Холл. Да, если серьезно, это очень, очень хорошо. Забавно, но в каком-то смысле трудно сказать, чего же мы достигли. У меня была стычка с Тимом как раз в прошлую среду. Я чувствовал удовлетворение и одновременно усталость от своей практики в прошлую пятницу и сексуальную фантазию по поводу новой пациентки вчера. А сейчас чувствую страх окончание и смерти. Черт, может быть, нужно начать все сначала? Боже мой, Холл, я и не знал, что у вас такое ухудшение. Сейчас же ложитесь и будете платить мне двойной гонорар. О, Джим, это было здорово. Он подошел ко мне и пожал мне руку. Его рукопожатие выражало теплую благодарность и внушало страх своей силой. По своему греческому происхождению слово «психотерапия» означает процесс исцеления и воспитания души. В повседневном словоупотреблении психотерапию обычно ставят в один ряд с другими видами терапии, особенно с медицинским лечением. Однако психотерапия, которую я описываю в этой книге, имеет мало общего с лечением малярии, переломов, вирусных инфекций и сердечно-сосудистой хирургии. Она почти прямо противоположна ситуации, в которой пациенты говорят врачу о своих симптомах, а затем врач проводит свое собственное обследование, в котором пациент понимает довольно мало или вообще ничего не понимает, и выписывает рецепты на латыни. А пациент выполняет предписание, не думая ни о чем, кроме того, чтобы быть пациентом и ждать излечения. В английском языке слово «patient», помимо значения «пациент», имеет также значение «терпеливый» или «претерпевающий нечто». Однако эта заманчивая картина соблазняет как пациента, так и терапевта. Часто оба в действительности хотят, чтобы терапевт был «настоящим врачом», в кавычках, или еще лучше, взял на себя роль Бога. Холл был не единственным, в ком жила такая идея. Многие пациенты хотят, чтобы терапевт взял на себя эту роль и всегда готовы подыгрывать. Они хотят, чтобы кто-то принимал за них трудные решения, хотят восставать против кого-то, хотят услышать от кого-то определенные ответы, хотят гарантированных результатов, хотят, чтобы некто был больше, чем просто человеком. И в то же время, конечно, они не хотят, чтобы кто-то делал все это. Точно так же, как терапевт не хочет играть роль Бога, даже когда поддается такому искушению. Терапевту очень легко соскользнуть в процессе консультирования на позицию Бога, и у него есть много стимулов для этого. Его авторитет редко подвергается сомнению. Его утверждения часто рассматриваются как откровение свыше. Одобрение и неодобрение глубоко влияет на тех, кто часто становится его преданным последователем. Как бы часто терапевт не напоминал себе о своих постоянных ограничениях, он чаще, чем ему бы хотелось, уступает легкому, почти бессознательному убеждению, что он действительно обладает более тонким восприятием и более сильным влиянием и может благотворно вмешиваться в жизнь своих пациентов. Как бы я ни был осторожен, я все же иногда ловлю себя на том, что пытаюсь вмешаться в их жизнь, говоря себе, что это абсолютно безвредно и наверняка поможет. Если бы только я мог устроить, чтобы Бетти и Дик были вместе, они оба так одиноки. Если бы можно было помочь Грегу догадаться бросить свою ужасную жену и найти кого-то, кто мог бы действительно оценить по достоинству всю его теплоту и нежность. Если бы только Эллен нашла себе более толкового адвоката, который представлял бы ее интересы. Возможно, всего лишь одного слова достаточно, чтобы заставить ее задуматься и сделать это. Если бы только Бен получил небольшой толчок, который ему необходим, чтобы бросить работу в этой убивающей его конторе. Обычно бывает несколько ситуаций с каждым пациентом, иногда больше, когда я обнаруживаю в себе это искушение. И хотя я пытаюсь сопротивляться ему, я поддаюсь ему, я вмешиваюсь в их жизнь. Я подталкиваю Бена к тому, чтобы бросить работу, а Грега — к тому, чтобы бросить жену. Я подсказываю Эллен, что, возможно, она слишком доверяет своему адвокату. Или я устраиваю, чтобы Бетти и Дик познакомились. И часто это приносит пользу. Бен благодарен мне за то, что я хорошо отношусь к нему и считаю его достойным более хорошей работы. А возросшая решимость Грега бросить жену может открыть новый этап в их отношениях, в результате чего они оба почувствуют себя лучше в будущем. Но часто результат бывает обратным. Эллен начинает конфликтовать со своим адвокатом до того момента, как окажется действительно готова к такому столкновению, и в результате будет чувствовать себя еще более одинокой, чем всегда. Дик смущен, и он слишком беспокоится о том, что я ожидаю от его встречи с Бетти. Таким образом, он будет испытывать еще одно разочарование в отношениях, и наша работа осложнится. Бетти чувствует, она огорчила меня тем, что ей не понравился Дик. Постепенно я все больше осознаю, что, вмешиваясь, я демонстрирую утрату доверия к самому себе, к моему пациенту и к самому психотерапевтическому процессу. Если я могу сохранить веру и помочь пациенту воспользоваться собственной мудростью и самостоятельностью, я понимаю, насколько более твердыми становятся достижения пациента. Важно ведь, почему Бен сам не может понять, насколько бессмысленна его работа. Задача терапии состоит в том, чтобы помочь ему более ясно и ответственно взглянуть на свой образ жизни, с тем, чтобы он не распылялся на мелочи. Что удерживает Бетти от раскрытия ее потенциала таким образом, что она остается одна? Если я пытаюсь найти для нее спутника, я скорее укрепляю ее неспособность, чем способствую ее росту. Каждый раз, когда я пытаюсь вмешаться, чтобы помочь пациенту в определенной жизненной ситуации, я в каком-то смысле ослабляю и его, и себя. Когда я настаиваю на главном, на том, что происходит именно в тот момент, когда мы с пациентом находимся вместе, например, когда я помогаю Грегу разобраться с теми установками, что поддерживают его злобные и разрушительные отношения с женой, я помогаю ему намного больше. Раскрытие его потенциала не только положительно влияет на нашу работу, но вносит также важные улучшения в его работу, отношения с детьми и с окружающими людьми. Но я никогда полностью не преодолею искушение быть Богом. Я чувствую и должен чувствовать свою вину за это. Вину в экзистенциальном смысле, в смысле понимания, что я не сохранил веру в человеческий потенциал моего пациента и в свой собственный. Однако слишком большое чувство вины тоже является искажением. Я не Бог, чтобы в совершенстве избегать роли Бога. Сдается мне, только Господь никогда не играет роль Бога. Если бы Холл баллотировался в Боге, он получил бы мой голос теперь. Находясь под таким сильным давлением бессознательной потребности верить в свою божественность, он не имел контакта со своим внутренним чувством. Таким образом, Холл не мог знать себя настолько хорошо, чтобы правильно слышать других. Единственным способом, который позволял Холлу понимать окружающее и эффективно взаимодействовать с ним, было радикальное сокращение его мира. Так он сосредоточился на внешнем, на поведении, на поверхностном. Отрицал сферу субъективного, прятался от своей человеческой ограниченности. Он сузил свой мир до размеров которыми можно было управлять, но при этом потерял способность руководить своими эмоциями и взаимоотношениями с людьми. Холл, как и многие из нас, был убежден, что незнание — это неудача, недостаток чего-либо, противоположность знанию. Когда он пришел к признанию своей ограниченности, то понял, что незнание фактически является частью опыта познания. Только гении и идиоты, странная параллель, не понимают пределов своего знания. Мы, конечные и смертные, сознаем, что не можем знать все, и вынуждены учитывать, что всегда существует нечто, ускользающее от рассмотрения. По мере накопления все большего и большего знания, мы также накапливаем осознание своей невежественности во многих и многих областях. Холл по-прежнему с охотой учится, но он сбросил ужасный груз попыток сначала узнать достаточно, а потом уже действовать. Если бы мы действительно знали достаточно, мы смогли бы доверить все машинам. Как обнаружила Дженнифер, люди требуются как раз в таких ситуациях, когда решения должны приниматься без достаточного знания, в большинстве по-настоящему важных жизненных ситуаций. Холлу необходимо было отрицать свою ограниченность. Ограничения означали для него смерть и несовершенство. Он добросовестно пытался узнать все о своей профессиональной области, пытался быть готовым к тому, чтобы помочь любому, кто обратится к нему за консультацией, пытался заставить себя сделать все возможное, достиг потрясающих успехов, но внутренне погибал от того, что заставлял себя делать больше, чем мог сделать человек. Он был вне себя от гнева на своего сына, который ясно демонстрировал, что больше не считает Холла всезнающим и всемогущим. Открытие Холлом своего внутреннего чувства и принятие своей ограниченности освободило его от невыносимого груза ответственности и вины. Он позволил себе стать просто человеком, ранимым, способным ошибиться. Позволил себе кричать от ярости, осознав свои потери. А потом Холл начал жить своей собственной жизнью и экспериментировать с изменениями в своем бытии. Холл понял, что Бог обречен на статичное существование самим фактом своего всезнания и всемогущества. Борьба Холла за свою жизнь подтверждает некоторые из обобщений, уже сделанных в этой книге, и проливает свет на некоторые другие аспекты того, как быть живым. Если я хочу быть полностью живым, я должен принять свою ограниченность так же, как и свою свободу. Если я пытаюсь знать обо всем и все делать, я буду обречен на то, чтобы потерять понимание того, с чем я действительно могу справиться. Я не могу знать все, сделать все, жить вечно. Я могу лишь знать намного больше, чем знаю сейчас, делать намного больше, чем делаю сейчас, и жить более полной и насыщенной жизнью, чем сейчас. Я способен по-настоящему владеть своей жизнью только тогда, когда обладаю внутренним осознанием своего субъективного бытия. Это чувственное измерение более существенно для полноценной жизни, чем любые внешние формы осознавания. Слишком многие из нас, особенно те, кто принадлежат к культуре западного среднего класса, потеряли чувство, что мы живем в центре самих себя. Имея так мало доступа к своему внутреннему переживанию, мы столь же отчуждены от самих себя, как и от любого другого человека. Мы почти полностью потеряли непосредственное осознание своих собственных чувств, желаний, потребностей, намерений. Если я озабочен вопросом, как заставить себя сделать нечто или не делать чего-то, я наверняка нахожусь вне своего центра, рассматриваю себя как объективную машину и обречен на разочарование и неудачу. Когда я нахожусь внутри своего бытия, не имеет смысла вопрос «как?». Как обнаружить, что я чувствую, понять, почему я так реагирую и так далее? Я и есть чувство, действие. Реакция. «Как» означает манипуляцию с тем, что является внешним по отношению ко мне. В такой степени, в какой у меня действительно имеется внутреннее зрение, мое намерение и есть моя жизнь. Другими словами, то, чего я хочу, очевидно, и мне не нужны никакие процедуры для его обнаружения. Несколько лет спустя после окончания терапии Холла в моей жизни наступил мучительный и болезненный период. Я сам обратился к психотерапии, и она помогла мне пережить несколько дней и ночей, когда я чувствовал себя таким измученным и потерянным, что боялся не выдержать. Хотя эта глава и не место для подобного рассказа, я все же хочу сказать, что мой терапевт посоветовал мне участвовать в психотерапевтической группе в качестве пациента. Она рекомендовала группу, которую вел Холл. Так мы поменялись ролями. Мне это казалось странным только короткое время. Очень скоро я узнал этого сильного и чуткого человека с его крупным телом, удобно расположившимся в кресле или лежащим на полу, с его теплым голосом, поддерживающим тебя или на чем-то настаивающим. Я увидел Холла по-новому, хотя и не совсем. Он по-прежнему был крупным человеком, но теперь его мощь вырвалась из-под его прежней вынужденной слепоты. Теперь он был дома как в субъективной, так и в объективной области. Холл больше не руководил всем, но мог действительно стать опорой тем, кому, как, например, мне, необходимо было опереться на его силу. Я особенно хорошо помню двухдневный марафон, в котором наша терапевтическая группа участвовала вместе с Холлом и его терапевтом, проведя много часов вдали от дома. Глубокой ночью я наткнулся на столь мощный сгусток вины и страха внутри самого себя, что просто не мог преодолеть его. В течение нескольких часов группа работала со мной, поддерживала, тормошила, торопила, нянчила, и все же я не мог прорваться. Наконец, все, кроме Холла, пошли спать, и в течение 3 или 4 часов ранним утром Холл оставался со мной, спокойный и решительный, пока я боролся со своим демоном и, наконец, победил, разрешив борьбу слезами, гневом и облегчением. И когда я плакал, вскрывая ужасный нарыв в моем противоречивом, самообвиняющем и полном горечи сердце, тяжелая рука Холла лежала у меня на плече. Теперь я лишь изредка вижу Холла. Мы живем в разных городах и больше не встречаемся. Однажды при встрече Холл спросил, читал ли я статью, которую он недавно опубликовал. Смутившись, я пробормотал, что быстро пробежал ее, одновременно пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Я действительно видел статью, но совершенно не помнил, читал ли ее, а если и читал, не помнил, о чем она. Потом я перестал притворяться и рассказал все Холлу. Он улыбнулся с какой-то теплотой и нежностью, которая с годами стала все больше и больше ему свойственна. «Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели ее, Джим. Она рассказывает о нашем совместном опыте». Поэтому, вернувшись домой, я немедленно прочитал статью. И то, что я прочел, было исполнено такой скромности, искренности и проницательности, что я понял, какой удачей стало для меня то, что я разделил путь с этим большим человеком. Не стремясь больше к тому, чтобы быть Богом, Холл действительно соприкоснулся с глубокими человеческими корнями своей жизни.